Рассказ «Маринка». Автор Леонид Пантелеев. С Маринкой мы познакомились незадолго до войны на парадной лестнице. Я открывал французским ключом дверь, а она в это время, возвращаясь с прогулки, проходила мимо, вся раскрасневшаяся, утомленная и разгоряченная игрой. Куклу свою она тащила за руку, и кукла ее, безжизненно повиснув, также выражала крайнюю степень усталости и утомления. Я поклонился и сказал: «Здравствуйте, красавица!» Девочка посмотрела на меня, ничего не ответила, засопела и стала медленно и неуклюже пятиться по лестнице и наверх, одной рукой придерживаясь за перила, а другой волоча за собой несчастную куклу. На площадке она сделала передышку, еще раз испуганно посмотрела на меня сверху вниз, облегченно вздохнула, повернулась и, стуча каблучками, побежала наверх. После этого я много раз видел ее из окна во дворе или на улице среди других детей. То тут, то там мелькал ее красный сарафанчик и звенел тонкий, иногда чересчур звонкий и капризный голосок. Она была и в самом деле очень красива. Черноволосая, курчавая, большеглазая. Еще немножко, и можно было бы сказать про нее вылитая кукла. Но от полного сходства с фарфоровой куклой ее спасали живые глаза и живой, неподдельный, играющий на щеках румянец. Такой румянец не наведешь никакой краской. Про такие лица обычно говорят: кровь с молоком. Война помогла нам познакомиться ближе. Осенью, когда начались бомбежки, в моей квартире открылось что-то вроде филиала бомбоубежища. Настоящим убежище было недостаточно удобно и просторно. А я жил в первом этаже, и хотя гарантировать своим гостям полную безопасность я, конечно, не мог, площади у меня было достаточно. И вот по вечерам у меня стало собираться обширное общество. Главным образом дети с мамами, бабушками и дедушками. Тут мы и закрепили наше знакомство с Маринкой. Я узнал, что ей 6 лет, что живет она с мамой и с бабушкой, что папа ее на войне, что читать она не умеет, но зато знает наизусть много стихов, что у нее 6 кукол и 1 мишка, что шоколад она предпочитает другим лакомствам, а булочки за 40, то есть 40-копеечные венские булки, простой французской. Правда, все это я узнал не сразу, и не все от самой Маринки, а больше от ее бабушки, которая, как и все бабушки на свете, души не чаяла в единственной внучке и делала все, чтобы избаловать ее и испортить. Однако девочка была сделана из крепкого материала и порче не поддавалась, хотя в характере ее уже сказывалось и то, что она единственная, и то, что она проводит очень много времени со взрослыми. Застенчивость и развязность, ребенок и резонер считались в ней очень сложно, а иногда и комичным. То она молчит, дичится, жмется к бабушке, а то вдруг наберется храбрости и затараторит так, что не остановишь. При этом даже в тех случаях, когда она обращалась ко мне, она смотрела на бабушку, как бы ища у нее защиты, помощи и одобрения. Между прочим, от бабушки я узнал, что Маринка, ко всему прочему, еще и артистка, поет и танцует. Я попросил ее спеть. Она отвернулась и замотала головой. «Ну, если не хочешь петь, может быть, спляшешь?» «Нет, и плясать не хочет». «Ну, пожалуйста», — сказал я. «Ну, чего ты боишься?» «Я не боюсь, я стесняюсь», — сказала она, посмотрев на бабушку. И также, не глядя на меня, храбро добавила: «Я ничего не боюсь. Я только немцев боюсь». Я стала выяснять, с чего же это она вдруг боится немцев. Оказалось, что о немцах она имеет очень смутное представление. Немцы для нее в то время были еще чем-то вроде трубочистов или волков, которые рыщут в лесу и обижают маленьких и наивных красных шапочек. То, что происходит вокруг, грохот канонады за стеной, внезапный отъезд отца, исчезновение шоколада и булочек за 40, даже самое пребывание ночью в чужой квартире, все это в то время еще очень плохо связывалось в ее сознании с понятием немец. И страх был не настоящий, а тот, знакомый каждому из нас, детский страх, который вызывают в ребенке сказочные чудовища, всякие бабы-яги, урдалаки и бармалеи. Я помню, спросила Маринки, что бы она стала делать, если в комнату вдруг вошел немец. «Я бы его стулом», — сказала она. «А если стул сломается?» «Тогда я его зонтиком. А если зонтик сломается, я его лампой. А если лампа разобьется, я его галошей». Она перечислила, кажется, все вещи, какие попались ей на глаза. Это была увлекательная словесная игра, в которой немцу уделялась очень скромная и пассивная роль – мишени. Было это в августе или в сентябре 1941 года. Потом обстоятельства нас разлучили, и следующая наша встреча с Маринкой произошла уже в январе нового 1942 года. Много перемен произошло за это время. Давно уже перестали собираться в моей квартире ночные гости. Да и казенное общественное убежище тоже к этому времени опустили. Город уже давно превратился в передовую линию фронта. Смерть стала здесь явлением обычным и привычным. И все меньше находилось охотников прятаться от нее под сводами кочегарок и подвалов. Полярная ночь и полярная стужа стояли в ленинградских квартирах. Сквозь заколоченные фанеры окна не проникал дневной свет, но ветер и мороз оказались ловчее, и они всегда находили для себя лазейки. На подоконниках лежал снег. Он не таял даже в те часы, когда в комнате удавалось затопить буржуйку. Маринка уже 2 месяца лежала в постели. Убогая фитюлька нещадно коптила. Я не сразу разглядела, где что. Сгорбленная старушка, в которой я с трудом узнал Маринкину бабушку, трясущимися руками схватила меня за руку, заплакала, потащила в угол, где на огромной кровати, под грудой одеял и одежды, теплилась маленькая Маринкина жизнь. «Мариночка, ты посмотри, кто пришел к нам! Деточка, ты открой глазки, посмотри!» Маринка открыла глаза, узнала меня, хотела улыбнуться, но не вышло, не хватило силенок. «Дядя», — сказала она. Я сел у ее изголовья. Говорить я не мог. Я смотрел на ее смертельно бледное личико, на тоненькие, как ветки, ручки, лежавшие поверх одеяла, на заострившийся носик, на огромные ввалившиеся глаза и не мог поверить, что это все, что осталось от Маринки, от девочки, про которую говорили «кровь с молоком» от этой жизнерадостной, пышущей здоровьем резвушки. Казалось, ничего детского не осталось в чертах ее лица. Угрюмо смотрела она куда-то в сторону, туда, где на закоптелых, некогда голубых обоях колыхалась витиеватая тень от дымящейся коптилки. Я принес ей подарок – жалкий и убогий гостинец. Кусок конопляной дуранды, завернутой красоты ради в тонкую папирусную бумагу. Больно было смотреть, как просияла она, с каким жадным хрустом впились ее мышиные зубки в каменную твердь этого лошадиного лакомства. Воспитанная по всем правилам девочка, она даже забыла сказать мне спасибо. Только расправившись напоследок с дурандой, она вспомнила о бабушке, предложила и ей кусочек. А подобрав последние крохи и облизнув бумагу, она вспомнила и обо мне. Молча посмотрела на меня и холодной ручкой дотронулась до моей руки. «Бабушка», — сказала она. Голос у нее был хриплый, простуженный. «Бабушка, правда, как жалко, что когда мы немножко больше кушали, я не спрессала дяди». Бабушка не ответила. «А теперь что, не можешь?» — спросил я. Она покачала головой. — Нет. Бабушка опустилась на стул, заплакала. — Боже мой, — сказала она, — когда это все кончится только? Тут произошло нечто неожиданное. Маринка резко повернулась, подняла голову над подушкой и со слезами в голосе закричала. — Ах, бабушка, замолчи! Ты мне надоела! Когда это закончится? Вот всех немцев перебьют, тогда и закончится. Селенки изменили ей. Она снова упала на подушку. Бабушка продолжала плакать. Я помолчал и спросил. «А ты немцев все еще боишься, Маринка?» «Нет, не боюсь», сказала она. Пытаясь возобновить наш старый шуточный разговор, я сказал ей. «А что ты станешь делать, если, скажем, немец вдруг войдет в твою комнату?» Она задумалась. Глубокие недетские морщинки сбежались к ее переносице. Казалось, она трезво рассчитывает свои силы. Стула ей теперь не поднять, до лампы не дотянуться. Полена во всем доме днем с огнем не найдешь. Наконец, она ответила мне. Я не расслышал. Я только видел, как блеснули при этом ее маленькие крепкие зубки. «Что?» – переспросил я. «Я его укушу», – сказала Маринка. И зубы ее еще раз блеснули. И сказано это было так, что, честное слово, я не позавидовал бы тому немцу, который отважился бы войти в эту холодную и закоптевшую, как вигвам, комнату. Я погладил Маринкину руку и сказал, «Он не придет, Маринка». Много могил мы вырубили за эту зиму в промерзшей ленинградской земле. Многих и многих не досчитались мы по весне. А Маринка выжила. Я видела ее весной 42-го года. Во дворе, на солнышке, играла она с подругами. Это была очень скромная, тихая и благопристойная игра. И это были еще не дети, а детские тени. Но уже чуть-чуть румянились их бледные личики. И некоторые из них уже прыгали на одной ножке. А это очень трудно держаться на одной ноге. Тот, кто пережил ленинградскую зиму, поймет и оценит это. Увидев меня, Маринка бросилась мне навстречу. «Дядя!» – сказала она, обнимая меня. «Какой вы седой! Какой вы старый!» Мы поговорили с ней, поделились последними новостями. Оба мы по-настоящему радовались, что увидим друг друга. Какими ни на есть, худыми и бледными, но живыми. Ведь не каждому выпала эта радость. Когда мы уже простились, Маринка снова окликнула меня. «Дядя», — сказала она, смущенно улыбаясь, — «знаете что? Хотите, я вам спляшу?» «Ого», — сказал я, — «ты уже можешь плясать?» «Да, немножко могу, но только не здесь. Пойдемте, знаете куда? На задний двор, около помойки». «Нет, Мариночка, не надо», — сказал я. «Побереги селенки, они тебе еще пригодятся». «А спляшешь ты мне знаешь когда? Когда мы доживем до победы, когда разобьем фашистов». «А это скоро?» Я сказал. «Да, скоро». И сказав это, я почувствовал, что беру на себя очень большое обязательство. Это была уже не игра, это была присяга.